«Может, Вороновский согласится», — предположила Кира. «Надо бы узнать, как он». «Точно, я проверил сообщение, от него никаких не приходило. Вроде бы инквизиторы доставили его домой, неужели до сих пор дрыхнет?» На всякий случай позвонил и услышал гудки. «Надо будет заехать к нему, как разберемся со срочными делами. По идее, я все еще графиня, хотя нет, за все преступления Килситов лишат титула на территории империи», — вздохнула Сати, выкручивая руль в резком повороте. «Смотри, куда прешь, морда гномья». Сидевший за рулем грузовика бородач ответил что-то дерзко похабное, из-за чего темная едва не ударила по тормозам и не пошла разбираться с ним. Пришлось успокаивать ее и одновременно грозить кулаком в окно. Испуганный гном поспешно свернул на другую улицу, едва не протаранив несколько машин. «Как все не вовремя», — рыкнул я, потерев гудящий лоб. «Только с одной проблемой разобрались, сразу несколько новых. О, нас этому учили», — со своей обычной жизнерадостностью заявила Мина. «Давай проговорим все, что нужно сделать, и выберем приоритетные задачи. Или разделимся. Нас же четверо. Из ближайшего — позаботиться об охране, в первую очередь предприятия и обслуживающего персонала. Найти Барбатоса, решить, что делать с титулом и моим отцом. Да и князя никто не отменял. Даже странно, почему он медлит». Машина резко затормозила. «Я уж подумал, что накаркал и на нас сейчас нападут люди могучего, но нет, всего лишь пешеход в неположенном месте. Сати, ты в порядке? Выглядишь нервной. Прости, меня бесит собственная бесполезность. Графиня, ха, пустое название, за которым ничего не стоит». Темная эльфийка подчеркнуто аккуратно припарковалась перед офисом Генриха и вцепилась в руль до побелевших пальцев. И в том бою ничего не успела сделать, и орка этого не заметила, пока он не подошел. «Не кори себя попусту, он сильный маг». «Я сама испугалась», — вздохнула Мина, перестав улыбаться. «Взял и возник из воздуха. Хм, интересно, нужно будет запомнить. Я вот вообще не почувствовал в нем силы, которую спокойно вытягивал из защитных плетений или вражеских заклинаний. Значит, так, Мина права. Сати, ты выложилась на полную, это главное. Мы все живы и победили, остальное не важно. С титулом разберемся, если помнишь, благодаря твоему поручительству меня не арестовали из-за нападения на князя. Максимилиан мне вон золотые горы обещал с богатыми землями, может и баронство подмахнет». Я ободряюще похлопал девушку по плечу и погладил по волосам, после чего скомандовал: «Выгружаемся». Генрих нас ждал и заранее приготовил бумажные стаканы с кофе. Думал, будет горьким в отместку за ночное чаепитие, но нет, вполне приличный. Самое то, чтобы взбодриться. Читал новости, или как обычно был занят мордобитием и девицами. Последнее я, конечно, не осуждаю, а всячески одобряю. Он галантно поклонился хихикающим Мине и Кире. Сати криво улыбнулась и уставилась в окно. Графиня не в настроении, она думает, что ее скоро лишат титула, оттого и смурная. «Ну, это всегда можно оспорить, были бы деньги и желание», — пожал он плечами. «Но у нас есть более важные дела, вот ознакомься». Он развернул ко мне планшет и плавно сменил несколько роликов. В сети бурно обсуждали журнал «Острые ушки». Всевозможные блогеры оседлали волну и делали обзоры. Весь тираж скупили за утро. Вездесущие перекупы перепродавали доставшиеся им экземпляры по десятикратной цене. Кто-то начал торговать фотографиями разворотов. Вот это ажиотаж. Согласно моему опыту, скоро на Мину вовсю заработает 34-е правило. Художники наверняка приготовили кисти. Мы, кстати, обсуждали это с Дриадой, и она была совершенно не против. Полагаю, мне нужно позвонить в редакцию. Подождешь? Я снял телефон с беззвучного режима, и он тут же завибрировал. Разговор оказался недолгим. Нелли получила добро на тираж сразу 100 тысяч экземпляров. Директор спешно закупал материалы и набирал разнорабочих на две смены работы. Перед редакцией понемногу собирались две толпы, из фанатов и разъяренных блюстителей моральных норм. Ну, импотенты будут всегда, я точно не собирался ориентироваться на их мнение. Эльфы пока еще не поняли, что случилось, как и дриады. Учти, скоро начнутся нападения. Гоблин уставился на меня внимательным взглядом. Как планируешь решать проблему? Наемники, разве есть другие варианты? Я испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, радовался несомненному успеху. Получилось гораздо лучше, чем рассчитывал, Мина теперь звезда. С другой, не ожидал столь мощной негативной реакции. Вот не могут недоброжелатели просто пройти мимо, обязательно нужно приходить и гадить. Возможно, гоблин и преувеличивает, сгущает краски, но раньше я не замечал за ним подобного. Говори уже, я ведь вижу, есть какая-то идея. Я обсуждал это с Глоином. Он может порекомендовать тебя хорошему наемному отряду. Репутация железная, 13 бравых рубак и сильный маг. Как и полагается, с ними есть несколько проблем. Во-первых, за свои услуги они берут много, очень, и предпочитают плату вперед. Заметив, что я никак не отреагировал, он вздохнул и продолжил. К тому же из того, что их посоветовал Глоин, логично вытекает факт, что это гномы. И в чем проблема? Я вроде как не расист. Эти слова вызвали смешки у моих девушек, формально относящихся к трем разным расам. Фактически я считал их эльфийками. Они не будут сдерживаться. Не знаю, какую ты планируешь выстроить репутацию вокруг своего журнала, но они могут разрушить ее на корню и отвадить будущих фанатов. Вероятно, здесь нужно нечто более утонченное, но я не знаю ни одного эльфа, который бы согласился подписаться на подобную авантюру. У меня глаза на лоб полезли. Генрих всерьез рассуждал о продвижении журнала и выдавал вполне здравые идеи. Я аж привстал и заметил не до конца задвинутый ящик. Открыл его и с улыбкой вытащил свежий номер с миной на обложке. Ну да, я же должен был изучить, о чем идет речь. С серьезным видом кивнул гоблин, пока мы смеялись. Очень смелый и амбициозный проект. Теперь я понимаю, почему Глоин поставил на него. Но зря ты дал Нелли свободу слова. Она в пух и прах разнесла общины дриад. Нужна ли вражда еще и с ними? Как говорил один философ, не существует плохой рекламы. Главное, чтобы обсуждали. Наверное, не слишком разумно, но я действительно не боялся. Ни орочьей общины, ни всех эльфов мира, ни тем более каких-то дриад. А попробуют сунуться, мы их постукаем. Вообще у меня есть одна мысль. Подняла руку Мина и замахала ею совсем как школьница. Раз занятия в академии временно отменила, и она хотя бы здесь могла побыть прилежной ученицей. У меня осталась связь с общиной недалеко от Твери. Там много молодежи. Они будут очень рады воспользоваться возможностью бежать оттуда. Обеспечим их жильем, едой и хорошей зарплатой и получим отличных охранников. Заодно уладим расовый вопрос. Уважаемая Минриэль, моему нанимателю нужны воины и надежные дружинники, а не кучка восторженных юношей и девиц, ворчливо проскрипел гоблин. Между прочим, нас с детства обучают стрельбе из лука, фехтованию и разной магии. Я говорила об этом в интервью, вздернула носик дриада. Или вы ожидаете столкновения с регулярными войсками, тогда и гномы не помогут. Понадобятся орки. Хватит спорить, только время теряем, отрезал я, и все разом замолкли. Мне нравятся ваши идеи, Генрих, пусть глава этих гномов приедет вечерком. Потолкую с ним. Мина, свяжись со своими сородичами, узнай, сколько из них готово переехать в Тверь. Снимем им дом или несколько квартир рядом с нашими объектами. И что вы думаете насчет орков? Если община возьмет твои лавки и журнал под покровительство, это сразу снимет все вопросы, без сомнений заявил гоблин. Но разве вы не враждуете? Да вроде нет, впрочем, и друзьями нас сложно назвать. Я тяжело вздохнул, вспомнив череду мрачных орков в своей жизни. Ладно, к ним мы тоже сегодня заедем. Слушай, тут еще мой отец приходил, поставил ультиматум. Или я отправляюсь служить, или он лишит меня титула. Он такое вообще может? А боги, за что? Генрих выпучил глаза и вцепился в свои волосы. Только казалось, все образовалось, как мне снова придется искать покровителя. Неужели все настолько плохо? Да ладно тебе, Генрих, должен же найтись способ. Проворковала Кира, обволакивая гоблина своими чарами. Он несколько раз медленно моргнул, громко чихнул и погрозил суккубе пальцем, заодно продемонстрировав кольцо с засветившимся камнем. «Милочка, оставь свои фокусы при себе, я прожил побольше твоего, и меня простыми уловками не взять. В следующий раз я тебя отшлепаю». Кира поспешно смутилась, опустила глазки и извинилась, шаркая ножкой, при этом ни капли не раскаиваясь в содеянном. Нужно будет поговорить с ней об этом, не стоит лишний раз провоцировать союзников и полезных гоблинов. Что же до твоего вопроса? Яран Чернышов известен как орк своего слова, и он в своем праве. Если пойдете против него, то через неделю можете прощаться с титулом и всем своим бизнесом. Не думаю, что найдется хоть один дворянин, который рискнет связаться с врагом одновременно князя, эльфов и дриад. Генрих откинулся на спинку своего шикарного кресла и страдальчески вздохнул, затем потянулся к телефону и с горечью выдал. «Милочка, принеси нам виски из черного сейфа». «Да, тот самый, что на похороны». себе стакан тоже возьми, квахороним, наше светлое будущее. Глава 5. Я не стал отказываться от предложенного напитка. Пригубив, недовольно поморщился, горький, еще и с привкусом дерева. Вот что вы, орки, понимаете в хороших напитках, проворчал гоблин, заметив, как я морщу нос. Извиняюсь, у меня нет грибного пива. Так сделал бы запас для своего лучшего клиента и покровителя. Где твоя деловая жилка? Я тяжело вздохнул. Расизм, всюду расизм. Итак, какие есть предложения? Может, ну его, это покровительство, я и без титула могу любому рожу начистить. На меня посмотрели как на нет, не идиота, скорее, как на ляпнувшего глупость малыша. Попаданец снова не знал элементарных вещей, бывает. Повезло попасть в орка, от которого и не ждут высокоинтеллектуальных вещей. Правда, в будущем мне это аукнется, когда придется менять имидж. Рорк, я понимаю, что немногие в наше время читают на ночь своды законов. Но это же... Генрих громко вздохнул и несколькими крупными глотками осушил свой граненый стакан. Ты станешь простолюдином и лишишься всех прав, включая защиту чести. У тебя не будет права драться с дворянами, только подавать на них в суд. Знаешь, сколько сейчас рассматриваются такие дела? Годы. Тебе легче станет от компенсации через такой большой срок? Понятно, мощная социальная несправедливость. Кто-то другой на моем месте немедленно начал бы искать броневик или крейсер, но я был более эгоистичен. Таковы правила игры нового мира, не вопрос, принимаем их и ищем способ занять место получше в нашей провинции. Значит, нам жизненно необходим дворянин. Вороновский подойдет, лишенный наследства и семейного покровительства баронет, ехидно ухмыльнулся гоблин. А сам как думаешь, его никто не станет бояться? Не думаю, что распространяющие свое влияние на сотни бизнесов дворяне все идут на дуэли лично. Для этих целей у них есть гвардия, родичи, наемники, в конце концов. У юного баронета нет права никого нанимать от имени рода, так что тебе или придется разговаривать с его отцом и проситься в дружину, или оставить эту идею. Он поднял ладонь, обрубая мою следующую идею в зачатке. Здесь вообще не стоит связываться с кем-то без репутации, кому не можешь доверять. Кто-то из провинциалов, возможно, и согласится предоставить свое имя за деньги, но их легко купить, и они устроят тебе много проблем. Хочешь мой совет? Уладь дело с отцом и оставайся с бароном. Не получится, он намертво уперся рогами, вздохнул я. Тогда план, как насчет получения нового титула? У инквизиции есть такое право, я, между прочим, архидемона изгнал. Я понял это еще с первого раза, поморщился гоблин, вновь потянувшись к бутылке. И, собственно, что, твой великий подвиг зафиксирован официально? Кто знает о нем, помимо Максимилиана? Императору доложили? Нет, ну и расслабься. Святые отцы, известные скупердяи, не накажут, уже повезло. Нет ничего более быстропроходящего, чем людская благодарность. Я заскрежетал зубами и не нашелся, что ответить. А ведь он чертовски прав. Варианты с орочьей общиной тоже отпадают, получается. Посмотрел в хитрые глаза гоблина. Он медленно подмигнул и покосился налево, где сидела Сати. Гаденыш специально раздраконивал меня и подводил к нужной мысли. Это возможно? Прямо спросил его, ощутив одновременно раздражение и облегчение. Не хотелось зависеть от кого-то, но ситуация не оставляла иного выбора, если я не собирался подчиняться своему якобы отцу. Разумеется, князь сильно экономит на юристах, ожидал от него большего. Я легко оспорю лишение титула и докажу ее непричастность к делам рода. Возможно, и выбью что-то из неконфискованной собственности, но это уже обойдется в приличную сумму, и дешевле будет отпустить в пользу империи. В любом случае я приостановлю процесс с лишения и верну Сатиэль все основные права к завтрашнему утру. Чтобы два раза не вставать, заодно переоформлю документы на покровительство. Отлично, ты согласна? Я повернулся к темной эльфийке, явно не понимающей, о чем мы сейчас говорим. Пришлось объяснять простыми словами. Меня точно лишат титула, но ты останешься графиней и возьмешь под покровительство мои бизнесы и заодно Генриха. Конечно, а можно я снимусь для следующего выпуска журнала? Кира не против. Графиня на обложке в нижнем белье, да всю империю разорвет на куски. Я прижал к себе взвизгнувшую девушку и немного покружил ее по кабинету. Ух, ночью нас точно будет жаркой. Чувствую потому, как она прильнула всем телом и гладила мою широкую грудь. Но это временно, пока я не получу новый титул. Не собираюсь оставаться простолюдином. Никаких проблем. Не переживай, я буду любить тебя в любом статусе. Ой, Сати вся покраснела и со страха переместилась теневым шагом к двери. Она поспешно выскочила в коридор, пискнув напоследок: «Я вас здесь подожду». Хихикающая Кира встала и плавно выскользнула следом. В тяжелые времена не стоило нам разделяться, нужно было ходить как минимум по двое. Заодно суккуба успокоит разволновавшуюся темную эльфийку. Странно, чего это она вообще? В голове мелькнула мысль. Раз гоблин так хорошо общался с Глоином Ржавобородым, почему он не мог набиться к нему? Гномья община не выглядела слабой. Я сразу же задал этот вопрос Генриху. Чтобы гоблин связался с гномами, да они обдерут меня как липку. Это у тебя деловая хватка развитой, кулаки тяжелые. Они тебя уважают, а мне сразу 20% называют. Ну уж нет, с тобой я гораздо быстрее накоплю на личный остров. Ну да, точно, я же ему какой-то низкий процент выставил. Считай, купил себе абонемент на личного поверенного. Вполне справедливо, без Генриха я бы утонул во всей этой бумажной волоките. Значит, решено, отца посылаем на 3 веселых буквы, в охрану нанимаем гномов и дриад. Сати становится нашим общим покровителем и снимается в новом выпуске «Острых ушек». Я задумчиво посмотрел в окно, пытаясь поймать ускользающую мысль. Начать, что ли, дневник вести и записывать туда дела? Не, лучше найму себе грудастую секретаршу, как Генрих. А сейчас, пожалуй, съезжу в редакцию и лавку, ну и вечером пообщаемся с гномами. Попрощавшись с гоблином, который торжественно вернул похоронную бутылку обратно в черный сейф, я вернулся в машину, задумчиво покрутил телефон в ладони и решил не откладывать возможный сложный разговор. «Привет, Рорк!» Максимилиан ответил почти сразу, на заднем фоне играла веселая музыка. «Что-то случилось? Тебе снова приснился Архидемон?» «Нет, в этом плане все спокойно. Как у тебя с делами?» «Как слышу, работа бьет ключом». Не удержался от легкой шпильки. «У меня встреча с губернатором, а ты знаешь, как он любит устраивать себе праздники», — вздохнул мужчина. «Точно все в порядке?» «На самом деле нет. У меня возникли проблемы, не связанные с демонами. Давай я подъеду вечером и все обсудим лично. Я должен освободиться через несколько часов. Заодно задам тебе несколько вопросов». «Договорились». Нажав на красную кнопку, я посмотрел в окно и удивленно приподнял бровь. Машина остановилась в одном квартале от редакции. Генрих не соврал, ее окружала все прибывающая толпа. В основном здесь были мужчины всех возрастов, немногочисленные женщины держались обособленными кучками. «Ничего себе толпа! Разворачиваемся?» — с улыбкой спросила Сати. Темная эльфийка сейчас была настолько счастлива, что даже откройся перед ней портал в ад, это бы не испортило ей настроение. «Может, перекусим в каком-нибудь милом кафе?» «Сначала дела», — с сожалением отказал ей в просьбе. «Можете сходить за едой, пока я разбираюсь». «Ну уж нет», — возмутилась Мина. «Держимся вместе. Они же здесь из-за меня». «Да, сейчас я с ними разберусь». Эх, расслабился я. Не успел остановить рыжий генератор проблем в ее очередной безумной идее. Дриада лихо выскочила с переднего сиденья и запрыгнула на крышу машины, усилив свой голос заклинанием. «Уважаемые, а чего вы здесь, собственно, собрались?» Ближайшие к нам люди обернулись и выпучили глаза. Мина была в своем обычном зеленом платье, выгодно выделяющим грудь и открывающим изящные ноги. Мужчины пораскрывали рты, послышался крик. «Это она, смотрите, нимфа с обложки». На полное обожание вопль оборачивались все новые люди. Нашу машину мгновенно окружила смыкающаяся толпа. Не обращая внимания на крики дриады, они пытались залезть на крышу или стянуть ее вниз. Когда я услышал треск молнии и чей-то болезненный крик, решил, что пора вмешиваться. Нечеловеческим усилием открыл дверь и запрыгнул на бронированный капот. Мой полный ярости крик вместе со вспыхнувшими кулаками заставил людское море отхлынуть к стенам, освобождая пространство перед машиной. Убедившись, что больше никто не лезет, я изобразил милую улыбку, пожалев об отсутствии костюма. «Срочно к Гронту! Уважаемые, я барон Рорк Чернышов. Вы сейчас осаждаете мое предприятие. Тем не менее я понимаю ваше нетерпение и разочарование и приложу все усилия, чтобы решить нашу общую проблему в ближайшее время. От вас требуется немного понимания и терпения». «Где журналы, почему их так мало?» — выкрикнул кто-то из толпы. Искать его в людском море было бесполезно, так что я просто повернул голову в ту сторону и оскалился. «Будут. Мы недооценили спрос, но производство уже запущено. Скоро появится во всех точках сбыта, а также в нашей сети лавок «Острые ушки». Там же вы сможете оставить заказы на костюмы из нашей коллекции. Отличный подарок вашим дамам сердца. Там есть варианты и для спальни. Я впервые видел такой ажиотаж. Некоторые молодые люди начали распихивать всех, стремясь поскорее выбраться из толпы, чтобы отправиться к магазинам одежды. Те, что были постарше и побогаче, наоборот, никуда не спешили, и между ними чуть было не завязалась драка. Уверен, популярность Дриад в Твери сильно вырастет. Что же будет, когда выйдет номер с Суккубой? Газета «Имперский вестник». Могу я взять интервью у Минриэль Асины? Запрыгал худой, как жердь, длинноволосый блондин. Все, что я хотела сказать, уже напечатано в нашем журнале, ответила Дриада звонким голосом. Пожалуйста, дайте дорогу, нам нужно работать. Новообразовавшиеся фанаты Мины засыпали нас новыми ничего не значащими вопросами. Ответив на парочку, я снова рыкнул и пригласил всех приходить на специальную автограф-сессию, где можно будет пообщаться с родившейся звездой. О начале продажи билетов мы объявим в ближайшее время. А теперь дайте нам проехать, иначе не будет больше никаких журналов. Схватив довольную мину, я вернулся в машину и захлопнул дверь. Взятая под контроль толпа послушно расступилась, пропустив нас к редакции. Большинство удовлетворилось данными им обещаниями и успокоилось. Меньшинство не рискнуло атаковать дворянина. Слухи о том, что я скоро присоединюсь к простолюдинам, пока не успели разойтись. Эх, почему моя судьба такая жестокая? Ощутив, как ко мне виновато прижимается мина, а Кира успокаивающе гладит по руке, я выдохнул и улыбнулся. Вероятно, поэтому, в качестве компенсации, когда вместе с тобой три умные и красивые девушки, готовые ради тебя на все, это дорогого стоит. Стоило нам выйти около редакции, как дверь поспешно распахнулась. Назначенный директором Тимофей поспешно замахал рукой, приглашая нас внутрь. Заперевшись на несколько замков и массивный замок, он с облегчением вытер лоб и преданно уставился на меня. «Вы как нельзя вовремя, господин, мы здесь буквально в осаде. Поможете нам выбраться отсюда? Ха, не преувеличивай». К нам быстро подошла необычно высокая гномка с розовыми волосами. Нелли, которой я был обязан своему успеху, разойдутся, как проголодаются, не первый раз. «Ты раньше была популярной», — удивившаяся мина была сама непосредственность. К счастью, Нелли не обиделась. «Ну да, бывало, выпущу очередную скандальную статью, и под окнами сразу толпа с вилами. Эти, конечно, другой направленности, но принцип схож. Пойдем ко мне в кабинет или посмотрите на производство. Тимофей, с материалами и работниками все в порядке?» — обратился я к мужчине. «Да, господин, мы получили все поставки и работаем в поте лица. Завтра будет готов еще один тираж», — с гордостью ответил он. «Половину отправь в мои лавки, с такой популярностью нам не слишком нужны посредники, и выпиши всем работникам двойную премию в честь нашего успеха». «Спасибо, господин, вы очень добры, и не переживайте, мы будем работать день и ночь, разумеется, но и отдыхать нужно. Да, еще нам может понадобиться новое оборудование, если спрос сохранится. Я планировал сделать новый выпуск через неделю». «Исключено», — перебила меня Нелли. «Такой ажиотаж, и ты хочешь перебить его вторым выпуском?» «Нет, пусть сначала как следует пообсуждают первый. Нужно, чтобы люди охотились за журналом, а эльфы пытались перехватить партии и сжечь. Кстати, ты позаботился об охране?» «В процессе», — вздохнул, решив, что лучше все же пройти в ее кабинет. Нас посадили в новенькие кожаные кресла. Гномка обставила свое рабочее место в духе подростковых спален. Всюду плакаты с ее кумирами, сплошь полуобнаженными девушками. Главным образом выделялась та, которую я видел еще у нее дома. «Слушай, босс, я привыкла жить при постоянной угрозе, но сейчас мы подняли такую волну, что переждать ее точно не получится. Я так увлеклась журналом, что не подумала спросить заранее». Гномка обвиняюще уставилась на меня, опершись о столешницу. Очень захотелось перекинуть девицу через нее и наградить парой шлепков, чтобы не разговаривала со мной в таком тоне, но мне было очень лень расширять гарем или искать нового редактора. Нас же на лоскуты порежут. «Не волнуйся, вечером я переговорю с командиром отряда наемников. Вас будет охранять кучка злых потных гномов. Это ты про железобородов? А денег-то на них хватит?» «На первое время да, а дальше перекроем все продажами. То есть этот журнал твой единственный источник дохода?» — гномка закатила глаза. «А ты казался мне умным. И с кем я вообще связалась?» «Хватит!» Я легонько ударил по столу, Даже кружки не подпрыгнули, услышав в ответ ехидное хмыканье. Решил исправить смазанное впечатление и снова впечатал кулак в твердую поверхность, в этот раз от души. Другое дело, вон как подскочило. Я улажу все вопросы, не переживай. Или мне искать другого редактора, прости. Она без сил опустилась обратно в кресло, из нее будто разом выпустили весь воздух. Не спала последние два дня, я при недосыпе стервой становлюсь. Сейчас выпью кофе и... Ну уж нет, иди домой и отсыпайся. Или... Я посмотрел на кожаный диванчик и спрятанный за его спинкой плед. Ну, можешь прямо здесь. Я распоряжусь о еде и поставлю глушилку. И приставлю к тебе персонального охранника, чтобы меньше переживала. Гномка благодарно кивнула и немедленно воспользовалась моим советом. Я окружил ее кабинет непроницаемым для звуков куполом и вышел в коридор. Быстро проверил склады. Тимофей не солгал. Они ломились от бумаги и канистр с разноцветными чернилами. Директор предложил разрешить всем работникам жить на производстве за небольшую доплату за неудобства, на что и они, и я с радостью согласились. Все ощущали бешеный ажиотаж и спрос, который мог исчезнуть быстрее ночной росы под лучами утреннего летнего солнца. Следовало ковать железо, пока горячо. В магазинах одежды тоже царил бешеный ажиотаж. Все пошитые заранее комплекты уже разобрали. Милые продавщицы сбивались с ног, записывая желающих встать в очередь. Она уже перевалила за месяц. Обычные вещи тоже скупали с бешеной скоростью. Постояв минуту среди царства хаоса и духоты и оставшись никем не замеченным, мы с Кирой прошли в кабинет управляющего. Эльфа-мазохиста там не было. Он нашелся на складе, где с сосредоточенным видом упаковывал товары для доставки, параллельно разговаривая по телефону. Заметив нас, жестом попросил минуту, крикнув напоследок: «Меня не интересует, хоть из-под земли достаньте, у нас не хватает персонала и товара». Закончив деловые переговоры, он преданно уставился на нас с Кирой одновременно, жутко скосив глаза. «Босс, богиня, дела у нас идут просто отлично, месячный план выполнен за один день, желаете познакомиться с отчетами? Ну давай», благодушно улыбнулся я, предчувствуя манящий звон монет. Минуту. Телефон в кармане завибрировал, пропуская контакт из немногочисленного белого списка. «О, привет!» – обрадовался я Вороновскому. Объявился, не запылился. «Как себя чувствуешь, Рорк? Ты только не злись, пожалуйста, и не убивай меня!» С горечью выдохнул в трубку мой товарищ по учебе и изгнанию демонов. «Я тебе все верну, сколько бы это ни заняло, все до последней копейки». Глава 6. Наверное, Вороновский ожидал, что я взорвусь отборной бранью и обрушу на его голову фигуральный топор. Я же вообще не ощутил никакой ярости, даже удивился. Вероятно, после пережитого Владимир переехал в разряд своих, и организм на него не агрессировал, как и на девушек. «Выдыхай, если и помрешь в ближайшее время, то точно не от моей руки». «Что, ногами забьешь?» – ужаснулся юноша. «Дай мне шанс на искупление». «Ты что там, бухой?» – я махнул Кире, чтобы пошла проверять отчетность без меня. Чувствую, разговор с паникующим баронетом затянется. Суккуба послала мне воздушный поцелуй и, схватив нашего управляющего за воротник, удалилась в его кабинет. «Успокойся и скажи нормально, что произошло. Помнишь выставленные на аукцион драгоценности? Их полиция забрала в качестве улик». Не услышав моего ответа, он тяжело вздохнул и наконец выпалил: «Так их, оказывается, вернули по просьбе устроительницы, и она исчезла. Я прямо сейчас стою перед зданием, где проходят торги, и здесь никого нет. На звонки тоже не отвечает». Я поморщился и глухо рыкнул, наверняка перепугав обычно смелого человека до дрожи в коленках. «Придется высказать пару ласковых Подлякову. А как ты там вообще оказался? Я думал, ты отсыпаешься после наших приключений». Так и было, но мне позвонила знакомая служанка. Сказала: «Госпожа срочно собрала вещи и уехала, ну я и решил проверить и не беспокоить тебя. Пока слушай, я буду убивать монстров по выходным и постепенно все отдам». Я отложил трубку в сторону и провел ладонью по лицу. Беспокоить он не хотел. А что их можно было перехватить за это время, он, конечно же, не подумал. Сейчас-то поздно уже, понятное дело, придется снова Барбатоса запрягать. А он на зов не отвечает, падла. «Значит, так, прямо сейчас у меня куча других дел. Двигай к моему дому, подъеду, как разберемся, и будем думать, как жить дальше. Не переживай, твоей вины здесь точно нет, это наверняка князь снова гадит из-за границы». «Еще как есть,

с неохотой пропустил Барбатоса внутрь. Несмотря на его помощь в прошлом и сражении с Вилиалом, я не обманывался. Демон не воспылал внезапным человеколюбием и преследовал исключительно свои интересы. Уютно здесь. Он глубоко вздохнул и прикрыл глаза. Совсем не так, когда смотришь твоими глазами. У вас есть вино? Ты пришел, чтобы выпить со мной? Я громко щелкнул замком у него за спиной и указал на кухню. На самом деле нет, но почему бы не совместить приятное с полезным? В конце концов, мы с тобой совершили практически невозможное и победили короля. Всего лишь изгнали, поморщился я. Порывшись в шкафу, нашел пыльную бутылку с нечитаемой этикеткой. Выглядело как раз как дорогое и редкое вино. Мне бы он больше понравился в луже собственной крови и без головы. Мне тоже, но не будь столь строг к себе. Изгнать демона его ранга по силу единицам, живущим в этом мире. И ты, считай, вошел в число элиты, поддержал меня Барбатос. Он смаковал предложенное ему угощение, будто держал в руках бокал амброзии. Вкусы и запахи мира живых стоили любых мучений. Где ты был? Почему не отвечал? Как смог пройти мимо инквизиторов? Больше всего меня интересовал ответ на последний вопрос. Где-то там, в набитом чудовищами лесу, до сих пор ищут останки герцога, а он сидит здесь передо мной и нагло ухмыляется. Я почти умер, а затем меня чуть было не вышвырнуло обратно. Помогла установленная в том особняке привязка. Считай, собирал себя по кусочкам и был слишком занят, чтобы ответить. Но теперь я здесь и готов продолжать наше плодотворное сотрудничество. Он торжественно стукнул о мой бокал своим. Получается, ты теперь будешь жить здесь? Разумеется. Он посмотрел на меня с таким видом, будто говорил очевидные вещи. На родине меня уже заклеймили предателем и готовят самые изощренные пытки. Мне крайне противопоказано туда возвращаться. Теперь мы с тобой оба беженцы. Все-все, молчу, храни свои секреты. Я хмыкнул, задумавшись. Хотелось спросить, неужели в Нижнем мире настолько плохо, что он пошел на смертельный риск, лишь бы получить здесь официальное убежище, но не стал. Существовал другой, гораздо более важный вопрос. Ты, кстати, не слышал о традиции приходить в гости не с пустыми руками? После общения с гномами у меня не было особого желания следовать ритуалам. Герцог не мог прийти сюда просто так, вот пускай и говорит, а не пьянствует у меня дома, а я и не с пустыми. Информация подчас ценнее золота и бриллиантов. Барбатос кивнул, разгадав мой намек, и перешел на деловой тон. Особенно когда это знание о сокровищах. Ты решил вспомнить данное Максимилиану слово и указать ему путь к потерянной короне? С ехидцей спросил у него. Шутишь, что ли? Он пока не заслужил, расхохотался демон. Я говорю о драгоценностях, которые ты умудрился упустить. Откуда тебе о них известно? Приложил руку. Ты правда думал, что тот мой агент был последним? У меня в этом городе осталась определенная сеть влияния. Гордись, по задумке ты должен был стать ее ключевым элементом, но теперь я рассматриваю тебя в ином качестве. Это каком же? С подозрением прищурился я, больно не понравился мне его тон. Вместо ответа демон придвинулся ближе, привстал на носки и положил ладонь мне на руку, глядя огромными блестящими глазами. Он скорчил такое сладкое лицо, что мне захотелось немедленно по нему врезать. «Мы теперь союзники», — томным шепотом возвестил демон и тут же отшатнулся от моих удушающих объятий, громко хохоча. «А ты о чем подумал? Не описать словами, насколько я польщен», — прорычал, гоняясь за ним. В этой форме он стал жутко мелким и вертким. «Ну-ка иди сюда, я покажу. Рорк, ну правда, ты слишком силен и умен, чтобы тобой манипулировать, как остальными. И слишком честный, не будешь меня обманывать, пока я придерживаюсь той же тактики. Из нас выйдет прекрасный тандем. Мы завоюем мир. Ну хватит уже». Он взмыл под потолок и сел на покачивающейся люстре в форме древесной кроны. Сразу видно, эльфийский особняк. А еще я безамбициозный. Пусть мир сам себя завоевывает, мне хватит уютного поместья в живописном месте. Эх, молод ты еще и зелен, совсем по-человечески вздохнул демон. Поверь, когда Вилиал найдет способ снова оказаться у нас, ты будешь очень рад завоеванному миру на своей стороне. Но пока не будем об этом. Так ты пойдешь вызволять свои драгоценности из гнусного плена княжича Могучего? Их разве не та старушка украла? Я с подозрением уставился на демона. Рорк, Рорк, Рорк. Ты будто вчера родился. Она оставила свою подпись в официальных бумагах, забрала улики под камерами и сейчас кормит рыбок в отдаленном пруду. Совершила ту же ошибку, что и многие до нее, поверила словам дворянина. Заметив, что я успокоился, Барбатос слез обратно и схватился за бутылку, приложившись прямо к горлу. Сейчас княжич уязвим, у него почти не осталось людей, и он прячется. Завтра прибудет подкрепление от папеньки и станет слишком поздно. Ну, идем. Я расслабленно откинулся на спинку заскрипевшего антикварного стула и мысленно позвал Киру. Изящный силуэт бесшумно возник в дверном проеме. В следующий миг я резко бросился на расслабившегося демона. «С чего ты мне помогаешь?» Навис над Барбатосом, обратившись к своему дару демонолога. Незримые щупальца сковали его сущность. Я слышал отголоски его мысли и глухое раздражение напополам с обидой. «Я почувствую твою ложь». «Ну, разумеется». Наш орк стал совсем большим мальчиком, усмехнулся герцог, смело посмотрев мне в глаза. «Я хочу убить двух зайцев одной стрелой. Оказав тебе безвозмездную услугу, получу право попросить что-то в ответ, и заодно отомщу князю могучему. Можешь считать, у нас общий враг. Что он тебе сделал?» Я проверял его снова и снова и не чувствовал лжи. Стервец говорил правду. Кира со своей стороны подтвердила то же самое. «Ты разве не почувствовал?» «Ну да, был слишком занят». Ощутив сжимающееся вокруг горла щупальца, демон выпучил глаза. «Успокойся, я тебе не враг. Отвечай на вопросы и не заговаривай мне зубы». Барбатос ошибся, я прекрасно себя контролировал. Во взаимодействии с демонами решил твердо придерживаться принципа не позволять играть с собой. «Я хорошо чувствую ауры смертных». Демон немного запаниковал, вспомнил нашу относительно недавнюю беседу в кабинете декана, едва не закончившуюся его смертью. Я возвращался в место битвы. Ауры почти стерты, смертным никогда не почувствовать, но я заметил отголоски на том металлическом чудовище. Кто-то сознательно испортил его, чтобы он взорвался во время битвы. След привел меня к человеку. Он сейчас находится в окружении молодого княжича и исполняет его приказы. Из-за него я раскрыл себя и едва не погиб в лапах Велиала. Он должен умереть. Я сразу отпустил Барбатоса. Вот теперь я ему верил. Чего еще может желать демон, как не мести или удовлетворения похоти? Мне переодеваться? С сожалением вздохнула Кира. Вороновского будить? Пускай отсыпается, обойдемся без лишних свидетелей. Мы вышли через несколько минут. Суккуба сменила соблазнительную ночнушку на артефактный корсет. Я переоделся в неброский костюм. Барбатос прикончил бутылку. Выходили через черный ход и сад под маскировочными чарами демона. Он все же сохранил какое-то подобие прежней силы. Ты в курсе, что за домом наблюдают сразу инквизиция, полиция и люди князя? Как бы невзначай поинтересовался у меня герцог, пока мы пробирались по темным переулкам. Повезло, что вся группа более-менее видела в темноте. Странно, что только они, пожал я плечами. Еще не хватает наблюдателей от эльфов. Ты про своих соседей, эти сразу из окон смотрят. Наверное, очень расстраиваются, когда вы задергиваете занавески. Пускай тренируют фантазию, хмыкнул и тут же нахмурился, увидев машину демона. Да ты, верно, издеваешься? Нет, для его габаритов она вполне подходила. Напоминала так называемый смарт, только у этого все же были вторые двери и очень узкий диван. Спереди места не сильно больше. Взял, на что денег хватило. Я, знаешь, не планировал переезжать так быстро и почти не делал запасы. Потом поищу сокровища, как прекратится договор с инквизицией, а пока обходимся тем, что есть. Он все же говорил серьезно. Желание удавить смертника, осмелившегося обокрасть меня, было сильнее неприязни к дурным шуткам, так что пришлось буквально сжиматься и целиком занимать заднее место. Кира максимально задвинула вперед свое кресло, но это не слишком помогло. «Не переживай, здесь недалеко», — подбодрил меня Барбатос, которому я агрессивно дышал в затылок. Демон втопил так, что складывалось ощущение, будто мы в спортивной машине, а не в тележке на колесах. Дорожные постовые смотрели прямо сквозь нас. Будь наш водитель ангелом, я бы непременно решил, что мы ни в кого не врезались буквально чудом. Барбатос не солгал, ехать пришлось недалеко, но эти минуты показались мне вечностью. Остановились мы в незнакомом районе, не шибко похожем на привычную Тверь. Покрытая светящимися граффити бетонная стена отгораживала сложенные из красного кирпича невысокие здания. По улице разносилась громкая ритмичная музыка, прямо по дороге гуляли многочисленные стайки ярко разодетых полуголых девиц и парней в белых штанах и куртках не по размеру. куда ты меня привез?» Я помахал ладонью перед остекленевшим взором охранявшего въезд стражника. Их здесь был целый десяток. Главная тусовочная улица для аристократичной молодежи и простолюдинов, которым очень хочется попасться им на глаза. Чаще всего история их знакомства заканчивается: «Ну ты помнишь, как встретил свою рыжульку? Это он так прячется?» Кира всем своим видом излучала скептицизм. В его голове все логично. «Сюда не пускают без проверок, много охраны, и неужели тебе бы правда пришло в голову сюда ехать?» Весело оскалился демон. Барбатос пребывал в веселом настроении, порывами ветра задирал юбки проходящим мимо девушкам и расстегивал ремни парням, иногда одновременно. Звук звонкой пощечины вызвал у демона широкую улыбку. «Ты как маленький ребенок». Поведение демона начинало меня напрягать. Воздух свободы пьянит не хуже вина. Кстати, о нем. Он ловко стянул из-под носа уснувшего за столом юноши почти полную бутыль и с наслаждением приложился. «Да не волнуйся ты так, представь себя на моем месте. Даже обретя свободу, я не опускался до детских шалостей», — мрачно ответил ему. «Это ты просто мало времени провел в неволе. В любом случае нам туда». Демоническая скрытность действовала крайне эффективно. Это не была обычная невидимость. Люди и эльфы в последний момент обходили нас. Со стороны, наверное, выглядело странно. Область пустоты посреди живой реки, но никто не обратил внимания даже на открывшуюся дверь. Мы прошли через вход для слуг, миновали наполненную аппетитным ароматами кухню и оказались в элитном ночном клубе. Я мигом перестал слышать из-за грохочущей музыки, а раздражающее мигание било прямо по глазам. Я глухо зарычал и захотел кому-то врезать, желательно эльфу. Чутко улавливающее мое состояние Кира аккуратно взяла за руку и потащила через толпу к неприметной металлической лестнице. Барбатос ждал нас на самом верху. Свесившись через перила, он добил бутылку и швырнул ее прямо в диско-шар, от соприкосновения взорвавшийся на мириады осколков. Толпа восприняла взрыв в качестве нового эффекта и затанцевала с удвоенной силой. Вот это наваждение. Появись здесь тролль, они бы решили, что это цирковой номер. Я присмотрелся и только сейчас заметил почти невидимую розовую дымку, полностью захватившую помещение. Кто это сделал? Получается, абсолютно все посетители, персонал и охранники были кем-то околдованы и изображали веселье. Сейчас увидишь, не переживай, это небольшое наваждение от случайных свидетелей. Идеально для тех, кто любит прятаться на виду. Узкий коридор вел в VIP-комнаты. Из-за грохочущей музыки я не слышал, что происходит внутри, но мог догадываться по разбросанным по полу трусикам и бутылкам. Барбатос уверенно провел нас в самый конец, где мы столкнулись с парочкой довольно сильных магов. Мужчинам на вид было хорошо так за 40, и, несмотря на жару и духоту, они носили артефактные кольчуги. «Прошу». Барбатос картинно отступил в сторону, предоставив мне разбираться с препятствием. «Постарайся изобразить, будто их порвали дикие звери». «Это еще зачем?» – нахмурился я. «Ты же не думал просто прийти и постукать всех? Нападение на отпрыска без веских доказательств – серьезное преступление. Лучше обставим все как случайный демонический прорыв. Думаешь, в это кто-то поверит? Да плевать, во что они верят, а во что нет. Тут до ближайшего нормального демонолога больше 1000 миль, никто не сможет взять твой след». Звучало разумно. Можно было бы использовать Киру для полной аутентичности, но след суккубы мог навести следователей на размышления. «Воспользуемся старым добрым огнем». В голове нашлось подходящее плетение с уроков Барбатоса. Перед неожидающими нападениями охранниками возникла сотканная из багрового хаотичного пламени плеть. Я не умел обращаться с этим оружием, но заклинание сделало все само. Огненное жало снесло головы не успевшим выставить защиту магам. Пламя мгновенно захватило тела, перекинувшись на ковер и настенные украшения, отсекая нам обратный путь. Оставалось идти только вперед. Я выбил дверь ударом ноги и влетел внутрь с фирменным ревом, не опасаясь камер, в таких местах их никогда не бывает. Ожидал увидеть какую-нибудь извращенную оргию или хотя бы пьянку без тормозов, но меня постигло жестокое разочарование. Княжич Могучий спал на кожаном диване, у стены застыли его удивленные телохранители. Мы с Кирой понимали друг друга без слов. Суккуба ловко запрыгнула на ближайшего мужчину, заключив его шею в смертельные объятия хватом бедер. Я издал фирменный рык и набросился сразу на двоих магов, собственным телом проламывая их щиты. Они успели бросить огненные сети, моя одежда вспыхнула, на пол посыпались обжигающие лоскуты, в очередной раз напомнив о необходимости сшить неуничтожимый костюм. Я схватил их за головы и с неприятным хлюпаньем ударил о стены, раскалывая черепа. За спиной послышался хруст. Кира расправилась со своим врагом. Некогда проигравший мне дуэль юноша остался один, не считая сидевшего за столом мужчины в официальном костюме. Княжич вскочил и со страхом смотрел то на своих мертвых людей, то на разгорающийся пожар. Что, не ожидал. Я заметил выходящее во двор окно идеально для отступления. Можно не переживать о пожаре и потратить несколько минут на добычу информации. Как ты посмел, тупая образина ААА. Сломанная рука быстро сменила его тон на заискивающий. Пощади, вон твои вещи. Я не трогал. Я заметил бронированный саквояж на круглом столе. Кира быстро проверила сумку и кивнула. Сокровище бывшей хозяйки Максвелла осталось в целости и сохранности. Я бы посоветовал тебе спросить, кто принес сумку. Барбатос прислонился спиной к стене и изучал свои ногти, усиленно делая вид, что он не при делах. В смысле, это коллега моего отца. Вот он скаха. Княжич выпучил глаза, из широко раскрытого рта хлынула темная кровь. Мешком рухнув на пол, он испустил последний дух. Мы дружно уставились на последнего оставшегося в живых чужака. Он медленно встал и поднял голову. В его глазах плескалась непроглядная тьма. Мужчина с самым серьезным видом приподнял круглую шляпу и превратился в облако черного дыма, резко рванувшего к окну. «Держи его!» — не своим голосом закричал бывший герцог Хаоса, формируя воздушный аркан. «Если он уйдет, нам всем конец». Глава 8. «Да чтоб тебя черти драли! У меня эти смертельно опасные ситуации уже в печенках сидели». Проклятый хрен вырвался из воздушной хватки Барбатоса и ловко увернулся от бросившейся на него Киры. Времени на создание нормального плетения не оставалось, и я не придумал ничего лучше, чем встать у него на пути, полностью отрезав путь к отступлению своей массивной зеленой тушей. И это сработало. Я бесстрашно засунул руку в черный дым, схватился за что-то и дернул на себя. Шокированный мужчина повис вниз головой, удерживаемый за ногу. Куда собрался? В отличие от многих моих врагов, он не сыпал пустыми угрозами и оскорблениями, целенаправленно пытаясь спастись. Из рукава выскочило небольшое лезвие, которым он попытался меня порезать. Я ловко перехватил пленника и приложил его о ближайшую стену, выбив оружие из рук вместе с духом, а затем как следует встряхнул. И не зря, на пол посыпались еще несколько спрятанных в одежде кинжалов и бумажник. Растагардуев. Суккуба раскрыла кошелек на странице с документами и критически уставилась на приходящего в себя мужчину. Не похож, фальшивка.